Глава 10. В город мы отправляемся в закрытом экипаже ректора. Эдгар скептически осматривает мою одежду, но тактично молчит, лишь приподнимает бровь то ли с осуждением, то ли с восхищением от моей находчивости. Кто поймет этих драконов? Хотел сразу отправиться пообедать. Он выглядывает в окно. Скорее уже поужинать, но в таком виде, думаю, тебе будет неловко. Как же я благодарна ему за понимание. Было бы еще лучше, если бы он позволил мне помыться и остаться в академии. Я непривередливая, и мне вполне бы хватило столовки. Но нет, он потащил меня зачем-то в город. Заведение не из дешевых, и обычно там дамы друг перед другом хвастаются нарядами. С толикой осуждения, произносит ректор. Адептам там вообще запрещено появляться. Вот зачем он мне это сказал? Если до сих пор я была слегка взволнована, то сейчас я начинаю бояться этого ненужного выхода в свет. Мало того, что ресторан, так еще и для элиты. Да я к такому бы на пушечный выстрел не приблизилась. То ли дело обычная кафешка. «А как же я?» – испуганно спрашиваю его. «Разве меня не накажут за посещение такого места?» Эдгар смеется легко от души. На глазах даже выступают слезинки. «Может быть, меня не пустят?» — с надеждой произношу я. «Ты такая смешная!» — сквозь смех говорит он. «Кто тебя накажет? Ректор? А кто посмеет не пустить, когда ты со мной?» У него настолько заразительный смех, что я, представив, как Эдгара пропускают, а меня оставляют на улице, или, того лучше, как он получает донос на нас двоих, тоже начинаю смеяться. «У тебя красивый смех», ласково произносит он, взяв мою ладонь в свою руку и целуя каждый пальчик. Похож на волшебную мелодию. Я смущаюсь и краснею, осторожно высвобождая руку. Кожа, где касались его губы, пылает, дыхание учащается. Нет, не стоит подпускать Эдгара близко, он опытный сердцеед. Разрушит мою оборону в 2 минуты. Да чего уж там, моя оборона трещит по швам с каждым новым его поцелуем. Предлагаю отправиться сначала в магазин готового платья, выберем тебе наряд для ужина, а потом заедем и закажем полный гардероб, говорит ректор, вновь беря меня за руку и изрядно нервируя меня своим присутствием. Ты не возражаешь? Я лишь краснее киваю, не могу отказать, когда он смотрит на меня таким взглядом. Вот только мой желудок решает иначе, издав такой мощный стон, что я становлюсь пунцовой от стыда. «Вижу, что до ресторана не дотянешь», — улыбаясь, произносит ректор. «А ты мне нужна, живая и здоровая, так что морить тебя голодом не буду». Он стучит в стену экипажа и громко произносит. «В кабачок матушки Марты!» Откинувшись на подушке и с сожалением говорит. Придется поход в ресторан отложить. Заедем в очень хорошее местечко, между нами говоря, кабачок матушки Марты даже лучше ресторана. А почему мы тогда должны были пойти в ресторан? С недоумением произношу я. Это же так просто. Он наклоняется ко мне, и дыхание обжигает мне щеку. Я хотел произвести на тебя впечатление. Сердце пропускает удар. Я, наверное, ослышалась? Этот наглый, властный, эгоистичный мужчина хотел произвести на меня впечатление? Мне срочно нужно зеркало. Неужели перенос в другой мир изменил мою внешность из серой мышки в красавицу, на которую запал такой мужчина? Да нет, бред просто. Я осторожно оглядываюсь. Может быть, рядом еще кто-то, а я не заметила? Нет. Мы одни. Тогда я вообще ничего не понимаю. Может, мы просто без пафоса посидим в кабачке матушки Марты и поедем обратно в академию? С надеждой спрашиваю я. Мне совсем не хочется, чтобы он покупал мне одежду. Одно дело, когда форма казенная и выдают ее в академии. Совсем другое, когда тебя одевает мужчина. В нашем мире это означает, что мужчина имеет на тебя особые права. Я пока не знаю законов и традиций этого мира, поэтому очень не хотелось бы попасть в зависимость от ректора. Больно шустро он заявляет на меня свои права. «Виола, мы же собирались купить тебе одежду», — удивляется Эдгар. «Мне сложно представить, что женщина отказалась от похода по магазинам». «Я не любительница одеваться за чужой счет», — честно отвечаю я. «Не люблю ходить вокруг да около, предпочитаю сразу обозначить границы дозволенного». Мое признание вызывает только смех ректора, но почему мне кажется, что звучит он наигранно, как и его слова? «О, древний дракон! В нашем мире еще остались такие щепетильные особы?» Решаю не отвечать ему. Откуда я знаю, кто остался в его мире? Я же из другого. Вот только проклятое любопытство не дает мне закрыть ротик на замочек. «А что, в вашем мире в порядке вещей, чтобы чужой мужчина покупал девушке одежду?» Ректор обрывает смех и уже по-другому смотрит на меня, оценивающе. «Нет, в нашем мире такое не приветствуется», — недовольно произносит он. «Это означает, что женщина — любовница мужчины, который содержит ее». Я развожу руками, мол, я вас за язык не тянула, сами сказали, кем меня будут считать. «Но это не наш случай», — произносит он в тот момент, как экипаж остановился. «Прошу за мной». Эдгар подает мне руку, помогая выбраться из кареты. Устроив мою ладонь на изгибе своей руки, он ведет меня к массивным деревянным дверям. К нам тут же подбегает официант, или, как их здесь называют, проводит в закрытый кабинет. «Вам как всегда, господин ректор?» Эдгар кивает. «Даме то же самое», добавляет он, опережая официанта. «Пока мы ждем заказ, принесите нам ларингийское игристое и отправь от меня мальчишку в салон Жози с просьбой посетить меня здесь для заказа полного дамского гардероба». Официант удаляется, а я возмущенно произношу. «Вы же сказали, что неприлично одевать девушку». «Неприлично, но только не в нашем случае». Он снимает кольцо и показывает свою руку. «Мы с тобой истинная пара, которую соединила Мланде Ава, и разорвать эту связь невозможно». «Но император считает, что это несерьезно», заявляю я, «пусть знает, что мне известно мнение его опекуна». «Подслушивала?» Нисколько не удивлен ректор. «И даже подглядывала», подтверждаю его предположение я. «А кто это Младе Ава?» «Ее еще называют Белой богиней, жена древнего дракона. Она покровительствует магам воздуха, снегам и в меньшей степени магам других стихий. Еще считается, что она помогает влюбленным, сохраняет домашний очаг, соединяет истинные пары». «Красиво», — мечтательно говорю я. «Это просто религия драконов». Не согласился, что религия может быть красивой, ректор. «Нам принесли заказ. Я с удовольствием пробую местную кухню. Наслаждаюсь нежным мясом в горшочке, которое просто тает во рту, салатом из диковинных овощей, мягким ароматным хлебом с хрустящей корочкой. Ректор все же между горячим и десертом заказывает мне полный гардероб. Дорожное платье и пальто, 3 бальных, десяток повседневных, шляпки, перчатки, сумочки каждому платью, без тени смущения гору нижнего белья и чулок, гребни, шпильки и заколки. «Все будет готово через неделю», — радостно щебечет Жози. «Доставят прямо в академию». «Нет, мне нужно, чтобы все было готово через 3 дня». Лицо хозяйки модного салона преображается в ожидании барышей, и Эдгар не разочаровывает ее. «Плачу двойную цену. Добавлю сверху, если 2 повседневных платья и аксессуары к ним будут готовы завтра к вечеру». «Как пожелаете, господин Мак». Жози подобострастно улыбается, склоняясь в низком реверансе, и исчезает, видимо, выполнять заказ господина ректора. Отведав дивного десерта из взбитых как-то по-особенному сливок и неизвестных мне фруктов, по вкусу напоминающих малину, мы отбываем в академию. Завтра начинаются занятия, а я совершенно не готова к ним.